Миры Артема Каменистого. Стикс. Александр Алефиренко. Призрак и рыжая смерть. Глава первая. Удушливо чадило горящее колесо подбитого бронетранспортера. Черный дым грязным мазком портил красоту голубого неба. Рядом, оплавляясь не менее едко, дымился пластиковый тент грузовой шишиги. Из раскрытой кабины газона вниз свешивалось мертвое тело молодого парня в военном камуфляже. А КМСУ со сложенным прикладом лежал под ним. Рука убитого так и застыла, едва касаясь пальцами пластикового цевья. Видимо, смерть застала водителя в тот момент, когда он пытался дотянуться до калаша. Из пулевого отверстия в черепе все еще сочилась кровь, стекая и капая на траву со слипшейся пряди волос. Грузный мужчина, тоже в армейском камуфляже, только песчаной расцветки, ухватившись за офицерский ремень на поясе брюк, одним рывком выдернул тело парня из кабины. Но в кабине, в которую после заглянул, ничего полезного для себя не увидел. Довольствовался лишь тем, что подобрал автомат. А вот результат обыска трупа толстяка очень даже порадовал. Пухлыми пальцами, похожими на сардельки, извлек из кармана в разгрузке один пустой и три полных автоматных магазина. Хозяйственно отложил их в сторону. К ним добавил две черные ребристые эвки с скрученными в них запалами. Удовлетворенно крякнув, повертел в руке нож с узким клинком. Его тоже положил до общей кучи и продолжил дальше методично обыскивать труп. Расстегнул разгрузку, похлопал по карманам куртки, что-то нащупав, запустил свои сардельки внутрь. Из найденной и уже начатой упаковки мятной жевательной резинки вытряхнул в ладонь две голубоватых подушечки и сразу отправил их в рот. Похрустил покрытием из сладкой глазури, а затем, громко чавкая, вернулся к прерванному занятию. На шее убитого его внимание привлек тонкий шнурок. Разволновавшись, потянул его. Увидев шелковый мешочек, толстяк тяжело задышал от возбуждения и едва не подавился жвачкой. Судорожно выплюнул ее и обтер ладонью внезапно вспотевший лоб и жирную всю в складках шею. В мешочке прощупывался шарик размером с лесной орех. В сладком предчувствии, дрожа оплывшим жирным телом, он распустил узел, и в раскрытую влажную ладонь выпала красная жемчужина. На лбу вновь выступил липкий пот. Насколько смог, придал лицу безразличное выражение и осторожно осмотрелся по сторонам, проверяя, не наблюдает ли кто за ним. Но все восемь вооруженных соратников занимались тем же, что и он, торопливо обыскивали тела убитых ими рейдеров, выворачивали карманы и даже не гнушались на всякий случай заглянуть в рот. Вдруг в нем припрятана жемчужина. Полчаса назад группа муров, устроив засаду, обстреляла из гранатометов бронетранспортеры шишигу рейдеров. К их большому разочарованию фургон «Газели» оказался пустым. Груза, на который они рассчитывали, почему-то в нем не оказалось. И желательно хоть чем-то бы поживиться и отбить расходы на потраченные боеприпасы. И теперь они в спешке занимались сбором трофеев с тел погибших, сожалея об отсутствии переносных холодильников, а то бы и органы у трупов вырезали. Убедившись еще раз, что на него не смотрят, толстяк согнулся и сунул жемчужину в правый берц. Все найденные спараны, не говоря уже о горохе, янтаре и жемчуге, члены их группы обязаны скидывать в общак, а уж потом трофеи распределялись их вожаком. Но уж больно толстяку, ни разу не державшему до этого его в руках, понравился вожделенный красный шарик. потея от страха и возбуждения, решился его утаить. Все равно при дележе добытого хабара жемчуг ему точно не перепадет. Проглотить сразу побоялся, вдруг квазом станет. Он и сейчас не красавица, после тем более женщин будет тошнить от потного и оплывшего жиром уродливого кваза. Толстяк даже не догадывался, что все его действия не остались без внимания. Внезапно, нарушая относительную тишину, раздался протяжный трубный звук, от которого у толстяка поползли по телу мурашки, словно какое-то животное подало сигнал, заявляя свои права на территорию. Все разом обернулись на звук. «Мля! Это же призрак со своей рыжей смертью!» Озвученное имя бандитов просто повергло в шок. Все, что угодно, но только не встреча с легендарным и таинственным врагом муров и им подобных. Толстяк тоже обернулся и по бабье взвыв почувствовал, как между ног стало мокро и завоняло мочой. Выпрямившись, он застыл от ужаса на месте, понимая, что пришел конец. Ему не раз доводилось слышать различные страшилки о призраке, и вывод всегда один и тот же – лучше не оказаться на его пути, а услышав звук охотничьего рога, можно сразу же прощаться с жизнью, пощады точно не будет, пленные его не интересуют. На невысоком холме, что находился от дороги всего метрах в 20 и примерно откуда донесся звук горна, каким всегда обозначал свое появление призрак, никого не было. «Где же он?» – отчаянно прокричал один из муров и нажал на спусковой крючок, стреляя веером в пустоту. «Дебилы! Надо сматываться, а не стрелять! К джипам быстрее!» Подал команду Андрон, старший их группы, и первым петляя рванул к замаскированным во вражке машинам. Поздно спохватившись и прекратив бесполезную стрельбу, остальные муры тоже бросились бежать. Прямо на глазах оцепеневшего толстяка, на мгновение смазав верхушку холма, еле заметно задрожал воздух. Он единственный остался стоять на месте, и не от того, что жить расхотелось. Просто у него от страха ноги отказались двигаться. Мозг отчаянно подает сигналы, но тело не слушается, да и поздно уже что-либо предпринимать. Вот бегущий долговязый бандит, дернувшись, падает, роняя автомат и нелепо размахивая уже пустыми руками. Упав на живот, вдруг резко приподнимается над землей и переворачивается на спину. Его открытое горло взрывается, разбрызгивая кровь по сторонам. Через полминуты сбитый неведомо кем забился в конвульсии следующий мур, суча ногами и обильно орошая зеленую траву кровью из разорванного горла. Его движения по мере вытекания крови постепенно замедлялись, и он вскоре затих. Дошла очередь и до грузного мура. У толстяка подломились колени, и он тяжело рухнул на спину, накрывая собой тело парня, которого он перед этим обыскивал. Остекленевшие глаза невидящие уставились в безоблачное небо, из пулевого отверстия посередине лба тонкой струйкой вытекала кровь. Красная жемчужина выкатилась из берца, так и не успев осчастливить ее нового владельца. Андрону, последнему из оставшихся в живых муров, все же удалось добежать до внедорожников. Сорвав одним движением маскировку и открыв дверь, он не успел более ничего сделать. Кто-то сильно рванул его сзади за воротник, и, потеряв равновесие, он упал на спину. Выставив перед собой согнутые в локтях руки, старший группы дергался и извивался. Андрон тщетно пытался освободиться от навалившейся на него тяжести. Напряженные руки упирались во что-то теплое, покрытое на ощупь шерстью, шелковистой и в то же время липкой. Лицо обдало горячим дыханием, а затем острая боль пронзила горло. Теряя сознание, Андрон услышал, как затрещали раскусываемые хрящи, Теплая кровь брызнула из разорванного горла, заливая его лицо и пропитывая разгрузку и камуфляж. Руки бессильно раскинулись в стороны, по обмякшему телу пробежала предсмертная дрожь, и оно замерло. «Глянь, мангуст!» Боец протянул старшему смены бинокль. В 50 метрах от ворот стаба находились вкопанные в землю бетонные надолбы. Подъехать к воротам по узкой однополосной дороге можно было, лишь петляя змейкой между ними, что резко ограничивало скорость передвижения, а в обе стороны от дороги по всему периметру на том же 50-метровом расстоянии от крепостных стен стаба расставлены в шахматном порядке противотанковые ежи, сваренные из обрезков железнодорожных рельс. Промежутки между ними перекрыты стальной ягозой. Все деревья в мертвой зоне между ежами и стенами стаба спилены на полуметровой высоте от земли, создавая тем самым дополнительные препятствия. Табличек со словом «мины» не наблюдалось, но это совершенно ничего не значило. Твари все равно читать не умели, а те, кто может и так, знает, что в мертвую зону лучше не соваться. «Что интересного там увидел?» – спросил мангуст, поднося к глазам бинокль. То, что перед змейкой, подъехав, остановился джип, он и сам видел до того, как его позвал молодой, и ждал, когда те бойцы, что находились во внедорожнике, опознаются по рации. Но она молчала. Сам же пока не вызывал. Стволы двух КПВТ, установленных в бронеколпаках в 10 метрах по обе стороны сторожевой башенки, что находилась прямо над воротами, свелись на неизвестного гостя. То, что джип чужой, понятно и без бинокля. Своим обвесом он более походил на муровский. Они еще те любители украшать свои тачанки всякой херней в виде черепов, цепей и прочей дуристики. «Если ты джип имеешь в виду, то я его заметил еще тогда, когда он подъезжал. Только почему-то не опознается». «Так некому опознаваться, мангуст. В джипе никого нет». «Как это нет?» «И точно. Старший смены как не разглядывал джип, так и не заметил в нем какого-либо движения. Кабина пустая, а кузов... Кроме аккуратно уложенного оружия и... неподвижных и явно мертвых тел, больше никого». «Молодой, ты трупы видел?» «Нет». Учитывая, что сторожевая башенка, в которой сейчас находились мангуст и молодой, расположена над аркой с воротами, то с нее вполне можно рассмотреть груз в кузове. Но в данном случае новичку, коим был молодой, легко ошибиться. Опытный мангуст и сам поначалу решил, что в кузове лежит сваленная в кучу маскировочная сетка. Впрочем, так оно и оказалось. Поверх перенесенных в джип трупов она и наброшена. Под ней мангуст и рассмотрел торчавшую наружу руку с потеками крови, а возле нее ногу без берца, из чего сделал вывод, что под сеткой не только одно тело, а гораздо больше. «Мангуст Тесаку! На связи! Осмотрите джип, только осторожно, может оказаться подставой. Не нравится он мне, мутный какой-то». «Сделаем, мангуст». «Башни, смотреть в оба». «Есть смотреть в оба». «Есть», — отозвались пулеметчики. Расчеты противотанковых орудий молчали, их эта цель не касалась. Створы ворот под башней раскрылись наружу, выпустив джип охраны, и тут же за ним сомкнулись обратно. Мангуст в бинокль следил за действием тесака. Пока охрана подъезжала ближе, держа под прицелом пулемета странный джип, в нем по-прежнему не наблюдалось никакого движения. Вскоре рация зашипела, и послышался встревоженный голос тесака. Он, поднеся рацию ко рту, смотрел на кучу тел, открывшихся взору, после того, как убрали маскировочную сетку. «Мангуст, здесь тела наших парней!» «Что?» — вскричал старший смены, забыв нажать тангенту на рации. «Мангуст, как слышишь? Прием!» Не дождавшись ответа, тесак вновь вызвал старшего. «Я слышал», — ответил мангуст. «Кто именно?» «Петерсон и его пацаны». «Черт, черт! И никого в живых?» «Никого! Но ведь кто-то же этот джип сюда пригнал!» «Призрак», — коротко ответил тесак. «Он голосовое сообщение оставил». Мангуст вытер лоб, сразу покрывшийся испариной. «Призрак», — повторил он, — «тогда все понятно. Так, давай сам садись за руль и гони внедорожник сюда. Будем на месте разбираться». После снял трубку с телефонного аппарата прямой связи, что висел на стене. Дождавшись ответа, доложил. «Монгол, это мангуст, у нас ЧП». И повесил трубку. «А кто такой призрак?» – поинтересовался молодой. Парень получил такое имя благодаря своему внешнему виду. Ему 25 лет, отслужил срочную в ВДВ, а на вид малолетка. Но шустрый и жилистый любому бывалому рейдеру фору даст. В первые дни пребывания в стабе успел себя показать, поэтому его почти сразу приняли в охрану стаба. Мангуст, ушедший в себя, вздрогнул и с удивлением посмотрел на подчиненного, но, вспомнив, что тот только третий месяц в улье, ответил новичку. «Никто не знает, кто он, но, как показывает практика, лучше держаться от него подальше и, по возможности, не переходить им дорогу». «Им это кому?» – не понял молодой, думая, что старший караульной смены оговорился. «Последний год-два он не один, с ним постоянно находится пума, рыжая смерть». «Монгол – это призрак, не удивляйся, мне известны имена всех руководителей рейдерских и муровских стабов. Теперь по делу. Твоих парней из засады расстреляли люди беса, я не успел им помочь. Муров и их старшего Андрона я ликвидировал, они так и лежат в сухой балке, если только твари до трупов не добрались. Ваш БТР они сожгли, а вот шишига целая, лишь тент частично оплавился. Если сейчас отправишь туда группу, то сможете ее забрать. В довесок в ложбинке, что метрах в 30 от места засады, еще два точно таких же джипа. Пулеметы с них я поснимал и доставил вам вместе с телами погибших парней. Здесь же и остальное оружие. Из сгоревшего бронетранспортера останки я не вытаскивал». На этом запись прервалась. Руководитель стаба выключил телефон и положил его на стол возле пакета с различной мелочевкой, которую нашли в кабине джипа. Оружие же разложили на длинном куске брезента, расстеленном на бетонном полу. На другом куске лежали погибшие рейдеры. «Кого не хватает?» – хмуро уточнил монгол. «Рената, водителя бронетранспортера и черкаса». У монгола желваки заходили на скулах. Он беззвучно выругался и спросил. «Но как черкас проморгал засаду? Он же неплохой сенс!» Немного помолчал, после чего отдал распоряжение. «Останки Рената и черкаса нужно в стаб привезти. С остальными парнями похороним. Не по-людски их там бросить». Еще скорбно помолчал и затем сменил тему. «А что с оружием? Неужели призрак все привез?» «Так точно, подтверждаю. Наши стволы, кроме пулемета сожженного бронетранспортера и личного оружия Рената и черкаса, все здесь. А сколько оружия было у муров, мы можем только догадываться. Но его много. Можешь сам глянуть». Но монгола больше заинтересовал большой прозрачный пластиковый пакет, полный различной мелочевки. По разнообразию можно было судить, что все предметы принадлежали не одному человеку, а уж точно нескольким. «Я смотрю, он и то, что в карманах погибших было, в пакет сложил». «Не думаю», — усомнился мангуст. «Скорее всего, призрак забрал у муров то, что они с наших намародерили. Вон лежит мешочек, принадлежал стрелку, водителю шишиги. На шее под майкой носил все время. Я у него как-то спросил, для чего он ему. Ответил, что это оберег. К сожалению, он ему не помог». Шаман, ментат стаба, опустил руку в пакет и вытащил мешочек с разорванным шнурком. Пощупав, сообщил. «В нем что-то есть». Вытащив содержимое, очень удивился. «Интересно, а почему призрак ее себе не забрал? Ментат продемонстрировал обнаруженную красную жемчужину. «Меня больше заботит, откуда она у обычного водителя Шишиги, где он мог элиту подстрелить. Но стрелок мертвый, теперь уже не спросишь», – задумчиво произнес безопасник стаба. Его имендата монгол вызвал в помещение отстойника, куда загнали джип, чтобы в тишине и без лишних глаз разобраться в произошедшем. «По поводу жемчуга», – монгол посмотрел на ментата. «Насколько мне известно от руководства других стабов, призрак не крысятничает. Если ему он нужен, то забирает только у муров. А вообще, поговаривают, с этим делом у него нет проблем». «Сита», — обратился руководитель стаба к безопаснику, «напомни мне, сколько лет призрак у нас на слуху?» Тот наморщил лоб и неуверенно ответил. «Лет 5-6, наверное». «И за все это время нет никакой информации, что он побывал в каком-нибудь стабе, да и в лицо его никто не знает. Разве такое возможно за столько лет? Общается лишь или с помощью голосовых сообщений, или записки оставляет. Он как рак-отшельник, сам по себе. Неожиданно появляется и также исчезает. Кто с ним пересекался и остался при этом в живых, утверждает, что у него очень серьезные дары. И опять же, основанная о нем информация из источников ОБС, одна бабка сказала, какие бы страшилки о призраке не рассказывали, но чтобы вот так за спасибо пригнать джип полный стволов и исчезнуть...» Монгол покачал головой. «Делает ему честь. Надеюсь, что мы все-таки узнаем, кто же ты такой, призрак».